Ты действительно проделала работу отлично. Наоми осталась равнодушной. Она не клюнула на неуклюжую лесть. Фостер набрал побольше воздуха. Дело в том, что сестра Джордана... Короче, я ее знаю. Ты знаком с Дженнифер Грант? Он прочистил горло. Знаком — это еще мягко сказано. Харт прикрыла глаза. Я должна была и сама догадаться. И что стряслось? Ты ее жестоко обидел. Она решила слямзить твою кровь и перепутала? Фостер не стал пускаться в объяснение, что никогда не дает своим женщинам повод для обид. Он постарался изобразить смущение. «Как ты посмотришь на то, если я переговорю с ней до тебя?» Харт с сомнением покачал головой. «Я, право, не знаю, сержант, ну же, Наоми. Ты ведь понимаешь, что она легко от всего откажется, а я смогу, по крайней мере, выяснить, нет ли у нас еще каких-то причин для беспокойства». Она пристально смотрела на него несколько секунд нерешительности, потом заявила: «При одном условии. Все, чего ты от нее добьешься, попадет в мой рапорт». Он скинул руки, не то клянясь, не то защищаясь. «Господь с тобой. Я не собираюсь присваивать твои лавры», — горячо сказал он. И сказал, как ни странно, чистую правду. Дженнифер Грант позвонила ему несколько часов спустя после их разговора. «Ты жалкий, лукавый козел, Фостер. Пусть, лишь бы справедливость», — восторжествовала, — ответил он. «Неужто ты тратишь на то, чтобы выругать меня, единственный телефонный звонок, положенный при аресте?» Ли и сейчас лукавил. Он отлично знал, что никакого вреда ей не причинили. Харт рассказала, что Дженнифер все отрицала, а доказательств для серьезного обвинения было явно недостаточно. «Размечтался», — откликнулась Дженнифер. «Я звоню из собственной квартиры, которую, между прочим, как раз дезинфицирую». «Ну, я-то вряд ли занес в твой дом инфекцию. Разве что у тебя там завалялась пара пыльных чертей под кроватью. Или таракан в человеческий рост», — добавила она. Фостер медленно улыбнулся, откинувшись в кресле. «Детка, ты дивно хороша в постели, но понимаешь, я же все-таки коп», — ласково сообщил он. «Каково мне было узнать, что ты связана родственными узами с этим куском сутенерского дерьма? Меня тошнит от тебя, Фостер». Улыбка Фостера стала шире. «Ты гонишь, Джен. Тебе просто по кайфу меня изводить. Знаешь что, Фостер, ты ведешь себя прямо как бесстыжий, прыщавый мальчишка-школьник». Фостер так и расплылся, будто она сделала ему не весь какой комплимент. «Ну, конечно, только не говори, что тебе не нравятся мальчишки». Глава 19. Джеза мучило дурное предчувствие. Он попытался сказать об этом Бифи, но тот был не в настроении слушать. Зато он мог орать громче, пихаться и махать кулаками сильнее, чем любой из них, поэтому, как всегда, Бифи в споре выиграл. Они шли быстро, будто Бифи панически боялся, что Джесс передумает. Вниз по холму через Уитли Гарденс. Только мокрая трава повизгивала под ногами. Бифи толкался, внезапно отвесил Джезу звучный подзатыльник, бил его ногами по лодыжкам, чтобы не останавливался. Все время долдонил, что они должны держаться вместе, что они просто обязаны это сделать, раз они крысы из Рокеби, или их прикончат. Даз тащился в нескольких шагах позади. Пристыженный, а может, запуганный. Вероятно, и то, и другое. Дженс хорошо усвоил за последние дни, что боязнь и стыдоба чуть не родные сестрички. Каждый раз, когда он пытался остановиться и урезонить Бифи, тот начинал драться. А раз даже схватил Джеза за шиворот и протащил по земле...